Глава 5. Открытие и открытие. Отец, посмотрите на эту карту. Мне ее продал разломщик. И что на ней? На ней указано место клада. Из наследия Листер. Шапаш Фиран скривил губы. Ты хоть представляешь, сколько таких карт ходит по миру? Я понимаю, но мне кажется, что это не подделка. Неужели? И где же зарыт клад? Не знаю пока. Тиварас с тех пор разросся и изменился. Ну, вот когда узнаешь, тогда и сообщишь мне. Когда Шуруш Фиран вышел, его отец только головой покачал. Дал же четырехликий наследничка. Нет, один-то нормальный, и своего не упустит, и чужое прихватит. Но второй. И не дурак вроде, и в делах своего не упустит. Но вот иногда, как вожжа попадет под хвост, и пиши пропало. Раз полез он под юбку к одной служаночке. Хороша была ведьмочка, сам бы не прочь. А та его под носом и послала куда подальше. Но мальчишка не успокоился, пока не получил свое. А кто потом откупался от семьи девицы? Папа Вестима. Другой раз ему захотелось коня. Да не простого, чтоб лучше того, что у друга. Кто выписывал клятую лошадь? Тот же ответ. Или не дурак, нет. Но иногда сына переклинит, и тут проще дать ему, что он хочет. Пусть ищет клад Листер. Поищет, успокоится. Может, в этот раз без откупов обойдется. В день открытия Лианти Каирис трясло с самого утра. «А вдруг люди к нам не пойдут?» «Пойдут», — успокаивала ее Лейри. Той трястись было некогда. От работы на кухне девушка раскраснелась, специи и пряности выстроились под руками в одном ей известном порядке. «А вдруг это никому не нужно?» «Нужно. А вдруг?» «Круг. Что?» «Это, по крайней мере, в рифму». «Каирис, если ты не успокоишься, я тебя сначала натру свеклой, чтобы с трупом не перепутали, а потом и накормлю ею. Вняла?» Каирис фыркнула и ушла в свою комнату. Результатом волнения стали разорванный шарф, пояс, в котором проделали 4 лишние дырочки, и платье, разошедшееся по шву. Потом в комнату заглянула Ремира и быстро помогла хозяйке привести себя в порядок. Парадное платье было надето, бант завязан, волосы уложены, а губы чуть подкрашены кармином. Таши только присвистнул при виде девушки. «Кай, ты сегодня просто прелестна!» Каирис покраснела и улыбнулась. Таши стал ей приятелем, но комплимент все равно пролился бальзамом на ее беспокойную душу. Ровно в полдень Лианти, белая птица, распахнула двери. Бледная от волнения Каирис встала за стойку. Заняли свои места Динар и Смарт. Ждали распоряжений, наряженные в новые желтые платья Велера и Ремира. Таша сидела за прилавком с кучей книг. Никто не пришел. Вообще. Каирис побледнела и заметалась по Лианти. Она едва не разнесла с таким трудом отремонтированный зал. Удержать ее удалось лишь Лейри, которая повторяла, что сразу даже кошки не рожают. Ближе к вечеру дверь распахнулась. Лейри, на миг выглянувшая из кухни, сморщила нос и мгновенно скрылась обратно. Шарт и Лилиин. Вот уж принесла раж. «День добрый, Кай. Я слышал, ты все-таки открылась?» Каирис аж зашипела. «Слышал он. Все-таки. Ну разве не наглость?» «А вас каким ветром ко мне занесло?» — ответила она вопросом на вопрос. «Да мы гуляли тут неподалеку. Решили заглянуть». «Гуляли бы дальше», — прошипела Лейри. Таши, за спиной которого находился вход на кухню, про себя согласился с Лей. «Катились бы вы, господа, пока еще есть на чем и куда. А то некромант — существо доброе. Иногда. Но точно не сегодня». Таши был не в духе. Он опять не выспался. Ночью Хоши вытащил его к Шамире. Там выяснилось, что порчи нет, что женщина здорова и почти без последствий. Но последить за здоровьем ей придется. Ильяре тоже. Хоши пообещал нанять женщинам слуг. Потом навестили семейку Каршао. Индира обрадовалась их приходу. Таши осмотрел и ее, и Тамиру, и сообщил, что и на них порчи нет. и на их семье тоже. Однозначно. Проклинать родственную кровь — это совсем ума не иметь. А Карисса была не дура. Гадина, не крамразь, но не дура. А вот Дарис Каршау, увы, умер не своей смертью. Даше даже не пришлось идти в склеп. И уж тем более снова отправляться в Каршау, где сейчас работали люди Хоши, засыпая с благословения Индиры подвал. Вскрывать семейную усыпальницу, опрашивать труп — незачем. Хватило и его комнаты в городе. Почему никто не допускает мысли, что порча заразна? Если ее накладывает профессионал, она ляжет на одного человека. А если такая, как Карисса? Поначалу в комнате Дариса не приживались комнатные растения. И это стало первым звоночком. Второе — его не взлюбили животные. Ну и напоследок в его подушке Таши нашел могильный заговор. Наговоренную землю с кладбища в специальном мешочке. Видимо, для верности. Сложно найти? Да чего тут сложного? Посмотреть повнимательнее, рукой повести, и сразу как сквозняком потянет. Для профессионала дел 3 минуты. Индира, услышав, что любимый муж умер не своей смертью, разрыдалась. Состояние Тамиры было не лучше. Мужчины едва вырвались из этого дома скорби, и, спасаясь от тягостного впечатления, Хоши предложил некроманту выпить. Таши подумал и не стал отказываться. Нет, мог бы, но незачем. Ему тут еще долго жить, 2-3 года точно, так что с бандитами лучше дружить. Выпили. И дома Таши оказался к рассвету. Не выспался, устал. Открытие, ладно, но ты поди переживи нервозность Каирис и явление этих двоих, которые нагло усаживаются за лучший столик. «Кай, распорядись подать нам, чем ты там решила промышлять!» Шарт говорил чуточку даже лениво, всем своим видом демонстрируя свое превосходство. «Зая, а мне бы сладенького?» «Нет, кошечка, тебе не надо сладенького. Тебе надо молочка и чего-нибудь полезного». «Зая, ты меня совсем не любишь». Лилиин под прикрытием скатерти положила руку Шарту на колено. «Ну и обнаглел народ», — восхитился Таши. «Она что, сюда работать пришла? Или они Лианти с таверной перепутали?» «А вы не могли бы любить друг друга дома?» Лейра вышла из кухни и теперь стояла за спиной Таши. Волосы разметались, глаза сверкали, пальцы скривились когтями. «Вот-вот бросится». У Лейры Адалан было много недостатков. Несдержанность, длинный язык, порой излишняя злобность. Но друзьям она была безоговорочно предана. А Каирис — ее подруга. Кто-то сомневается? Сейчас поговорим. Каирис было больно. Это Лейра тоже видела. В свое время Шарт предпочел Каирис это. Ну и по делам ему. Кроме как сам дурак, тут и слов других не найдется. Лично Таши задавался 2 вопросами. Первый — где был разум Каирис, когда ей понравился этот тюфяк? Второй — где был разум Шарта, когда он променял красивую, умную и яркую девушку на дешевую проститутку? А где бы ни был, ему же хуже. Возвращаться Шарт явно не собирался, иначе не окинул бы Лейри недобрым взглядом. «А ты теперь кухаркой подрабатываешь? Неужели у Адаланов так плохи дела?» «Да уж получше, чем у некоторых. Как-никак у нас в семье бездельников нет». Укол попал не в бровь, а в глаз. По возвращении домой Шарт нигде подолгу не работал. Во-первых, его почему-то не уважали начальники. Во-вторых, он искал себя, что тоже немаловажно, особенно когда есть кому тебя в зубах нести. «А вот можешь ли ты заплатить?» — медовым глазком пропела Лейри. «У нас недешево». «Разумеется», — Шарт отмахнулся. «Или надеешься на скидку?» — продолжала Лейри. «Если не доплатишь хоть медяк, ребята с тебя его взыщут. Пойдете домой с голым задом». «Ты меня что, оскорбить хочешь?» — взвился Шарт. Лейри усмехнулась. «Больше, чем ты сам себя оскорбляешь, никто тебя не оскорбит. И ручку девушки из-под скатерти убери. Здесь не портовый бордель и не сеновал. У нас приличное заведение». «Что плохого в том, что я положила руку на колено своему жениху?» — показала зубки Лилиин. — Будь у тебя жених, ты бы тоже не постеснялась. — Жить на деньги его родителей? И еще как постеснялась бы. — Я работаю! — — возмутилась Лилиин. «Вышиваю бисером!» Ехидный смех Каирис и Лейри слился воедино. Вышивать бисером — занятие сложное и оставляет определенный отпечаток на человеке. Только вот Лилиин не прищуривалась, не сутулилась, на пальцах у нее не было следов иголочных уколов. Попробуйте-ка нашить хотя бы штук 30 бисерин при свече и не воткнуть иглу в палец. Такого не бывает. Шарт резко встал. «Каирис, мы лучше пойдем». «Идите», — напутствовала их Лейри. «И учтите, что Лианти открыта для приличной публики. В следующий раз за такое поведение выкинем на улицу. Смарт, Динар!» Мужчины встрепенулись и приняли максимально угрожающие позы. «Не пускать сюда этого господина, пока не докажет, что может себя прилично вести на людях». «Слушаюсь, госпожа», — ответил за двоих Смарт. Равха там или нет, а сцена была прозрачна, как кристалл. Нет, как можно променять Каирис на это? Шарт ушел. Каирис села на стул и приготовилась залиться слезами. Таши мысленно пообещал наслать на паршивца какую-нибудь порчу или проклятие по заковыристие. Лейри подошла к подруге и обняла ее за плечи. «Так, Кай, нечего носом хлюпать. Родина не велит». «Я... ты... красивая, умная и замечательная. И все у тебя будет хорошо». Каирис кивнула, но явно не сильно в это верила. За 3 дня в Лианте побывало 6 посетителей. Всем понравилось. Все обещали прийти еще. Каирис в кровь искусала губы. Лейри окончательно переселилась к подруге и утешала ее без перерыва на сон и еду. Таши был спокоен. Если что, он поговорит с Хоши, и будет Лианти дико популярна. Просто не хочется светиться раньше времени. Он бы подождал еще 10 дней. Но выручил несчастный случай. Это случилось днем, и Таши даже видел, как это произошло. В основном благодаря Фирту. Призрак летал где попало. Единственным его ограничением было не показываться людям на глаза. Впрочем, днем он так и так был невидим и с удовольствием проводил время на улице. От проходящих мимо Хоши легко скрывался. А этот случай... Таши сидел и листал книгу. Все было тихо и спокойно. На улице играли дети. Стук копыт нарушил тишину. Таши нахмурился. Вообще-то в городе так носиться запрещено. Мало ли. И словно в ответ на его мысли раздался жалобный детский крик. Некромант вздохнул и поднялся с места. Точно теперь покоя не будет. Как бы поступил его двойник-книжник? Да очень просто. Выбежал бы на улицу и принялся бестолково суетиться. Придется соответствовать. Картина была безрадостная. Придурок на лошади проскакал очень удачно. Один ребенок был сбит насмерть, второй, похоже, тоже умирал. Копыта пробили ему голову. У третьего были сломаны обе ноги. «Четырехликий! Марти!» — вскрикнула Каирис. Сбежала с крыльца и бросилась к детям. Таши осмотрелся. Улица быстро заполнялась народом. «Бери ребенка!» — тихо приказал он Смарту. «И неси в дом». «Госпожа, прошу вас, отойдите! Господин, прошу вас!» Смарт подхватил ребенка на руки. Ремира уже стащила скатерть, и мальчишку уложили прямо на стол. Таши подумал, что придется его поменять. Кровь. Или достаточно просто пройтись по дереву рубанком? Нет, Каирис — натура тонкая. Наверное, стол заменить надо будет. Лейри выглянула из кухни, оценила ситуацию и через минуту появилась с громадным кувшином воды. Велера тащила за ней поднос с полотенцами. Девушки принялись хлопотать вокруг ребенка, не замечая, как Лианти заполняется народом. Смарт и Динар тем временем принесли мертвых детей и уложили их на соседние столы. «Хозяин!» — ухо коснулся чуть слышный шепот. «Ты не видел?» «Нет. А ты?» — Таша говорил, почти не разжимая губ. «Призрак услышит». «А я был на улице рядом с мальчишками». «Подпитывался?» «Немного. Ты не запрещал». «И не запрещу. Что там случилось?» «Дети стояли на дороге». Спорили из-за игрушки. Потом сцепились из-за нее. «Твоя работа!» Фирт замялся. Кормом для призрака служили негативные эмоции. Почему бы и не детские? Ругаться и драться можно в любом возрасте, а у детей всегда все всерьез. Подружились навсегда. Поругались тогда слез. Эти уже не поругаются. Фирт, меня это не волнует. Успокойся. Ты видел, как все произошло? Покажи. Призрак недовольно зашипел. Но приказ хозяина превыше всего. Да и не так часто Таши смотрел его глазами. Фирт скользнул к хозяину и слился с ним. Обычный человек почувствовал бы только холод. Таши же, некромант, видел. Видел, как дети спорят, а Фирт подогревает их гнев. Видел, как они стоят посреди дороги и, забыв про осторожность, не слышат стука копыт. Видел, как из-за поворота вылетает всадник верхом на гнедом коне. Шикарная коняшка, надо сказать. Мерлорец. Из породистых. Да и всадник. Молод, симпатичен. Правда, некроманту заметны и красные ниточки сосудов на носу, и прожилки в глазах, и мешки под ними. Нет, это не алкоголь. А что? Вскрытие покажет. Шикарная синяя туника, сапфировый кулон, дорогие сапоги. Нет, этот не из простых свиней-свинья. Таши поморщился. Дикий крик оборвал видение. К одному из погибших детей бежала женщина. Она упала на колени перед столом. Ее пытались поднять, дать воды. Но вода пролилась на пол, а из горла женщины все рвался высокий жуткий крик, похожий на звериный вой. Таши вздохнул. «Будем надеяться, кто-нибудь видел этого парня. Не хотелось бы самому рассказывать». А пока можно помочь. Фирт, тебе нужны эмоции. Иди, жри. И призрак радостно помчался к воющей женщине. А чего бы ему не радоваться? Хозяин не ругается, кормит. Хотя в гибели детей, возможно, была и его вина. Если бы он не подогревал их ссору... Призраки могут либо остудить эмоции, выпив их без остатка, либо, наоборот, подогреть до максимума. Сейчас он делал первое. Тогда на дороге — второе. И слава Раш, что хозяин не разгневался. Таши смотрел на душераздирающую сцену более чем равнодушно. Суетились девушки, им пытались помочь чужие люди. Некромант незаметно отступил за стойку. Сейчас ему здесь не место. Так, заметил кто-нибудь ту лошадь. Еще и время неудачное. Полдень, жара, людям только и дел, что в окошко смотреть. В этот день было продано больше 100 чашек ланти. Да, непорядочно наживаться на чужой смерти, тем более на детской. Но Каирис и не наживалась. Все получилось само собой. Просто сначала пришли родители несчастных, и их надо было утешить. Потом городская стража, которая забрала тела детей. Потом лекарь за ребенком, что остался в живых. А потом косяком пошли любопытные. Люди бывают страшными в своем желании знать. Именно это желание толкает их в космос и жерло вулканов, и именно оно заставляет подглядывать в замочную скважину. Как это ни печально. И лезут, и подглядывают. Но поскольку все происходило в Лианте, надо и туда зайти, посмотреть. А так как просто сидеть невежливо, да и не разрешат, вон какие громилы у двери стоят, надо и заказать что-нибудь, хотя бы чашку ланти. А ведь вкусно! «Может, две?» Лейра сбилась с ног. Ее помощницы тоже. Каирис и сама разносила подносы, отвечая любопытным посетителям, что в окно не смотрела. Свидетели нашлись и без нее, и уверенно заявили, что это горечек. Все сошлось. Мерлорский жеребец, сапфировый кулон и даже... Таши понял, что ему показалось знакомым, ведь он просматривал воспоминания Фирта. Это была... Соколиная пыль из Кьянти. То еще зелье. Дарит сладкие грезы, но при длительном применении разрушает и разум, и тело. Характерный признак употребления — синеватые белки глаз. Но поскольку у некоторых людей они от рождения такие, надо знать, куда смотреть. Пыль эта как раз втирается в уголок глаза. И ты видишь, и улетаешь в иные миры, в страну вечного счастья. Таши, кстати, никогда эту пакость не пробовал. На потомков Листер все снадобья действовали по-другому. Но знать он был обязан. Работа такая. Кстати, за этот день он даже продал несколько свитков. И все же мерзко как-то. Таша дал себе обещание при случае устроить мерзавцу что-нибудь неизлечимое, если он до этого доживет. Люди были настроены весьма решительно, и предложение, что сделать с подонком, который сбил детей и даже не соизволил остановиться, хорошо, хоть Кана-Каллан, звучали самые разные. Ничего милосерднее повесить среди них не было. На следующий день в Лианте снова было полно народа. И также все обсуждали несчастный случай. Двое детей погибли, третий был очень плох, но дядюшка убийцы, занимающий достаточно высокий пост, личный и сильно доверенный казначей градоправителя, делал все, чтобы отмазать своего племянника. Для начала парень исчез, и городская стража не могла найти его. Предполагали, что либо он уехал из города, либо дядя его где-то спрятал. Но в любом случае нет такого закона детей убивать. Из страны подонка все равно не так-то легко вывести, а пара магов в городе была. Один из них и отправил сообщение в столицу. Оттуда пришел приказ разобраться и доложить. И городоправитель занялся расследованием. Прежде всего, он публично на весь Тиварас заявил, что парня надо найти и выяснить, не свели ли ненароком у него коня. А то ж, боевые мерлорские жеребцы такие нежные, такие доверчивые, что их даже ребенок увести может. Два раза. Потом сказал, что весьма сочувствует своему казначею, мол, тот убит горем, и увольнять его будет жестоко. Посочувствовал и матери обвиняемого, мол, ей-то каково, сначала мальчика без отца растить, а потом такое услышать. Люди молчали, хотя руки у многих выразительно сжимались в кулаки. «Совесть иметь надо, господин градоправитель! Совесть!» Но, как и многие власть имущие, градоправитель искренне считал простой народ стадом баранов, которых надо стричь и резать, и драть с них три шкуры. А для чего они еще? Не прислушиваться же к ним. Еще не хватало. На третий день после происшествия, когда народ разошелся, Таши попросил у Каэрис чашечку ланти. Лейри выглянула из кухни, крикнула, что сейчас сварит свежий, как Таши любит, с рохраном, и исчезла. Каэрис опустилась на стул. Руки ее дрожали. «Плохо», — посочувствовал ей Таши. «Омерзительно и тошно. Как будто мое дело на крови стоит», — глухо ответила девушка. «Ты ни в чем не виновата». «Знаю. Один из погибших был сыном моей соседки, тетушки Мирон. Она прачка. Муж рыбак был, утонул. Сын один остался. Красавец, умница. Мальчишка один у матери. Был». «Один?» — уловил главные Таши. Каэрис опустила глаза. «Сына тетушки Мирон звали Рито. Она теперь сама при смерти. Как услышала про смерть мальчика, так на месте и упала. Не встает. Мы с соседями приглядываем за ней, но она все сына зовет». Таша кивнул. «Больно, печально, но...» «А что слышно про виновника?» «А ничего!» — вдруг яростно сверкнула глазами Каэрис. «Ничего! Ничего этой гадине не будет! От всего он откупится и уедет! Куда ж? Да хоть куда! Фиран с его дядей наворовали столько, что им на 6 откупов хватит! Таша, ты понимаешь, сейчас подлеца прячут, чтобы его люди в клочья не разорвали. Значит, сидит он где-то и ждет, пока или оправдают его, или назначат наказание какое полегче». «Ждет, мразь!» — Таша вздохнул. «Не рви себе сердце, Кай. Ты не можешь облагодетельствовать всех. Тетушка меня пирожками угощала, маленькую, с отцом дружила». Кай бессильно уронила голову на руки. Лейри сама поставила поднос на стол и выразительно посмотрела на некроманта. Таша чуть поколебался и коснулся ладонью темно-русых волос. «Не надо, Каэрис, не плачь. Обещаю, все будет хорошо». «У кого? У тетушки Мирон, которая умирает? Он ведь и ее убил, этот подлец. Растоптал конем и даже не остановился. Таши, три человека, три судьбы. И будет ли жив третий мальчик, неизвестно. Лекари молчат. И маги молчат». Таша погладил девушку по голове уже смелее. «Обещаю, Виновный понесет наказание. Судя по тому, как смотрела Каирис, не поверила. Ну и ладно. Он некромант, а не свиток с клятвами. Будет возможность, поквитаемся, горечек. А возможность еще будет, он уверен. «Что сидишь?» «Пошел ты!» Шуруш Фиран покосился на горечика. Парень был мрачен. Еще бы, вляпался так вляпался. Нет, особой вины за собой он не чувствовал. Подумаешь, несколько мальчишек из простонародья подавил. Плевать на них три раза. Еще народятся. Но когда ты даже домой вернуться не можешь, потому что есть опасность попасть в руки разъяренной толпе, когда ты сидишь почти 10 дней в заперти без всяких развлечений, когда даже медика на расходы не осталось, а слугам приказано не выпускать тебя и не прислушиваться к твоим просьбам, как-то это неприятно. В тот вечер дядя нашел Горечика в загородном домике. Стащил с проститутки, ее выпроводил за дверь, а племяннику устроил разнос. Впрочем, особого действия скандал не возымел. На похмельную-то голову, одурманенную наркотиком, какие уж тут нравоучения. Поняв это, дядя в который раз встряхнул племянничка, отвесил ему пару подзатыльников и отволок туда, где его точно искать не будут, в загородное поместье Фиранов. Там-то до Горечика и дошло, что именно он натворил. Если честно, он даже не помнил про мальчишек. Соколиная пыль резко меняет восприятие реальности. Ты видишь потрясающие картины, но на самом деле можешь тупо упереться в стену. Окружающий тебя мир плохо соотносится с сознанием, одурманенным грезами. Так прозвучал где-то на грани сознания крик, и все. Это сейчас до парня начало доходить. Нет, откупиться он может, но вот вернуться домой... Можно попробовать. Только результат будет... Ой-ой-ой. Толпа его на клочки разорвет. Надо куда-то переезжать, чем-то заниматься. А он не привык. Тут он под крылом дядюшки, на полном его содержании и под его прикрытием. А вот где-то там... Там такого счастья не будет. Зато будет куча людей, которые наверняка не оценят его вкусы и увлечения. То есть оценили бы. Но на это денег надо. У него столько нет. Дядя, если и даст, то раз, не постоянно. А они ведь заканчиваются. И быстро. Вот Горечик размышлял, что делать, когда к нему явился Шуруш, и показал карту. Это был просто идеальный вариант, и Горечик потер руки. Листер дрянь не прятали. Он получит кучу денег, плюс еще кое-что от дядюшки, и сможет жить долго и безбедно, как и привык. А потом, в конце концов, память людская коротка, можно и вернуться, когда все забудется. Проблем было две. Если бы карта была так проста, ее бы уже давно разгадали. Листер не отличались миролюбием. Общеизвестно, их клады — это палка о двух концах. Взять-то клады можно, но вот что к тебе еще привяжется? Неизвестно. А жить хочется. Итак, для начала придется разобраться с картой. Сами кладоискатели умом и фантазией не отличались там, где дело не касалось эротических игр. А уж читать на лаарсе, старом языке листер, увольте. Требовалось найти книжника. И книжник должен был отвечать нескольким условиям. Умный, неместный и такой, от которого легко избавиться. Почему-то выбор пал на Таши Арсайна. Молодой, приезжий, искать его никто не будет, защиты у него нет, да и встретиться с ним несложно. Прийти в Лианти, которая стала довольно популярным местом, и поговорить. Таша сидел за стойкой и листал книгу. Толстую, старую, как раз на лаарсе. Читал на нем некромант абсолютно спокойно. Ему не мешала даже куча посетителей. Да, началось все с несчастного случая. Следующие 3 дня там еще собирались из любопытства, чтобы обсудить трагедию, а потом распробовали напиток. Приятная атмосфера Лианти, уютные столики, за которыми так приятно посидеть с дамой, перебор струн. Миара оказалась искусной музыкантшей и прекрасно играла на ритаре, струнном инструменте, популярном в Рафхе. Неплохо играли и Ремира, и Велера, но девочка словно сливалась с музыкой. Миару не надо было заставлять, она готова была играть часами. Каирис в приказном порядке забирала у нее инструмент и отправляла отдыхать. И твердила, что девочку надо учить. Были бы деньги, а уж она пригласит учителя. И когда Динар с семьей выкупится на свободу, она, Каирис, будет гордиться тем, что такая знаменитость, как Миара, начинала у нее в Лианте. Динар только посмеивался. Равху пока все устраивало. Теплое место, хорошая работа, хозяйка, которая стала скорее подругой. Каирис в жизни рабов не держала и не представляла, как с ними обращаться. Равха выкупится. Обязательно. Но чуть позже, когда дело укрепится, когда у него будет достаточно денег, чтобы обеспечить свою семью жильем, когда, одним словом, через пару лет. В Равхе рабство как раз было обычным делом, и Динар не видел в нем ничего странного или позорного. Если бы все сложилось по-другому, он бы и действовал иначе. Но сейчас его все устраивало, и он не переживал. Тем более, что Каирис составила завещание, в котором указала, что в случае ее смерти рабы получают свободу. Завещание? Написанное юной девушкой? Но это было одним из условий гильдии трактирщиков. Сами понимаете, если человек умирает, не расписав, что и кому, начинаются склоки, свары, страдает дело, а часто и компаньоны. Каирис, кстати, уже делали предложение о компаньонстве и расширении. Но девушка пока опасалась. Лучше подождать. Посмотреть, что и как. А пока... Динар покосился на странного типа, который подсел к книжнику. Как и Смарт, Равха знал, кто такой Таши. Да ему что за дело? За жизнь родных Динар бы и Раш отслужил, не то что некроманту. Шило в мешке не утаишь. Хотя по негласному договору мужчины не посвящали ни во что женщин. В Равхе считалось, что женщин надо оберегать от темных сторон жизни. Они и не вникали. А Каирис была слишком занята, чтобы обращать внимание на странности постояльца. Динару такие типы никогда не нравились. Морда лощеная, холеная, ухоженная. Из тех, что кирпича не просит. Лучше могильную плиту. И сразу. И побольше, потяжелее. Так обычно выглядят те, кто закоснел в своей вседозволенности. Фиранов Равха не знал, но если бы знал, только убедился бы в собственной правоте. Градоправитель занимал свой пост уже давно и все это время воровал и не попадался. Подлечил, брал взятки, предавал и заказывал людей и наглел, наглел, наглел. Неизвестно, передается ли наглость воздушно-капельным путем, но, видимо, она все-таки заразна. Дети градоправителя тоже обнаглели до такой степени, что Хоши тихо мечтал о времени, когда подонка таки заменят. Вот тогда... У воров руки длинные, свин тоже присоединится. Обычно ворам и убийцам делить нечего, но не в данном случае. Весь криминальный мир Тивараса желал градоправителю смерти. Тут его представители едва не поругались, пытаясь поделить скальпы семейки Фиран. «Тебя зовут Арсайн?» «Сатру Арсайн, с вашего позволения. Не знаю вашего имени». Таши тоже не знал Фиранов в лицо, но прогибаться перед каждым придурком не собирался. «Ага. Сколько берешь за работу?» Таши посмотрел на парня чуть снисходительнее. «Смотря какая работа. Надо перевести и расшифровать текст». «Что за текст?» «На Лаарси», — Таши кивнул. «Я владею этим языком. А насчет расшифровки...» «Сначала переведи». «При соответствующей оплате», — пожал плечами Таши. «И сколько?» «Два золотых за страницу». «Сколько?» «Два золотых за страницу». «Ты не обнаглел?» Незнакомец навис над прилавком, пытаясь воздействовать на Таши. «Да твоему труду! Цена, медяк!» На плечо Шуруша опустилась тяжелая рука. «Господин, вам угрожают?» «Пошел вон!» — рявкнул Шуруш. И тут же повис в воздухе, схваченный за шкирку. Динар выжидательно смотрел на Таши. «Господин?» Равха даже и не думал бояться. Уж он-то знал, что насолившие повелителю тени долго не живут. «Все в порядке. Мы не сошлись в размере оплаты», — успокоил его Таши. «Поставь господина на место. И попроси принести ему чашечку ланти. Успокоительного. С корицей и кардамоном». Слегка придушенный воротником, Шуруш Фиран рухнул на стул и принялся восстанавливать дыхание. «Ну все, твари, вы доигрались. А ваши лианди с лица земли сотру. От тебя, мерзавец, и твоего раба. Но сначала поработай для меня». Перед Фираном опустилась полная чашка. Он выпил ее в два глотка и бросил Наташе злой взгляд. Впрочем, некроманта это не тронуло. «Два золотых? Согласен. Сколько страниц? Одна. И карта. Карту переводить надо? Нет, только вот это». Таши посмотрел на появившийся перед ним текст. Прочитал. Весьма внимательно. А потом взял перо и достал лист дорогой таринской бумаги. «В долине, где растет золотой ирис, там, где сливаются три родника, отыщешь поющую змею, отсчитаешь 100 шагов на запад и увидишь вход. Помни, что дорогу стерегут белая рысь, черный ворон и золотой леопард. Лишь тот, кто склонится перед неизвестным, сможет пройти. Вспомни молитву матери и руку отца, и солнце воссияет перед тобой. Знай, достойного ждет награда, недостойного же — смерть без возрождения». «Это еще что за глупости?» Таша посмотрел на клиента и пожал плечами. «Можете обратиться к другому книжнику, но получите только это». «Это шифр?» «Не думаю. Скорее, указание на что-то, что знали и автор пергамента, и тот, кому он предназначался». «Так, а что-то еще из этого можно извлечь? Где могут сливаться три родника? И где растет этот клетый первоцвет?» Таша задумался. Потер пальцами пергамент. «Старый. И выделан особым способом. Сквозь него можно посмотреть на огонь и увидеть знаки». «И что?» «Вас не обманули, господин. Это очень старый текст. Полагаю, карта, если она у вас есть, такая же древняя?» «Пергамент относится ко времени до разлома, примерно 7 век. Тогда была мода на ирисы, и листер украшали ими все. Себя, посуду, пергамент, дома. И...» «Значит, понадобится карта местности тех времен. Если вы подождете минуту...» «Подожду! Эй, там! Еще ланти!» Шурушу невольно стало любопытно. Книжник выглядел сущим сопляком, неловким и рассеянным, но дело свое он знал. Сын градоправителя был подонком и негодяем, но в людях разбирался. И видел, когда ему лгут, когда пытаются вытянуть деньги. Здесь этого не было. Даже отдаленно. Просто книжнику было все равно. Хочешь — бери. Нет — иди дальше своей дорогой. Нельзя сказать, что Шуруш зауважал его. Нет. Но относиться стал чуть лучше. Таши вернулся со здоровенным фолиантом. «Вот, уважаемый, это карта тех времен. Нам нужен Тиварас». «Он существовал уже тогда?» «Вы будете удивлены». Таши позволил себе легкую улыбку. «Но Тиварас — очень старый город. Его основали еще Листер, говорят, примерно в 12 веке до разлома. Только тогда он назывался Шиаварас». «И?» История Шуруша не интересовала. Вообще. «Вот карта. Посмотрите. Я полагаю, что долина золотых ирисов — это...» Палец Таши завис над ничем не примечательной долиной неподалеку от значка, обозначающего город. «Это почему же?» «И если вы приглядитесь...» «Вот так». Ловкая рука закрыла большую часть обзора. Но Шуруш увидел главное. «Она по форме похожа на ирис». «Именно. Несколько лепестков сверху, один, самый большой, снизу. Вы сами видите сходство». «А где родники?» «Вот это сложнее, почтенный. Надо ехать на место и разбираться. Листер на картах родники не отмечали. К тому же за столько лет они могли высохнуть, переместиться, их могло завалить». Шуруш кивнул. Парень говорил разумные вещи. «А что это за долина?» «Минуту. Полагаю, что сейчас это...» Пальцы некроманта ловко перелистнули несколько страниц. «Здесь». «Поместье Фиран?» Некромант пожал плечами. «Вас что-то смущает, уважаемый? Вам ли не знать, что жилища иногда стоят на старых фундаментах, а поместья меняют владельцев?» Шуруш поперхнулся. Некромант попал не в бровь, а в глаз. «Меняют. Например, Фиранам оно стало принадлежать с легкой руки его отца, который разорил и свел в могилу предыдущего хозяина. Понятно. Два золотых? Да, за перевод. А за память? Какую память, любезнейший? Разве я должен что-то помнить? Таша вежливо улыбался, всем видом показывая, что они просто беседовали о поэзии или о музыке. Не должен. Шуруш усмехнулся. На стойку перед Ташей упало 4 золотых. Я и не помню. Не хотите ли взглянуть на свитки со стихами? Вам я сделаю скидку. В следующий раз. Шуруш осушил 2-ю чашку и ушел. Из-за занавесок тотчас высунулся любопытный нос Лейри. «Все в порядке?» «Более чем. Ты умница!» Таша послал девушке улыбку. «Я знаю. Я ему столько успокоительного в ланте налила. На дракона хватит!» «Я так и понял. Ты молодец!» Посторонние не знали, что в Лианте выработаны условные сигналы. Ланти с корицей и кардамоном тут не готовили. Получалось слишком пряно. Но если упомянуть их в таком сочетании, это было знаком для Лейри. Рядом с пряностями на отдельной полочке у нее стояли успокоительные, слабительные, снотворные. Таша сам подбирал. И Каирис не стала возражать. Она помнила, как отец, чтобы угомонить самых отвязных гуляк, подливал им в вино сонные капли, приговаривая: «Быстрее отрубятся, меньше нагадят». Нынешний клиент получил дозу сильного успокоительного. Ничего с ним не случится, проспит на 2 часа подольше. Но скандала в Лианте не будет. Ни к чему. Пока Таши нахваливал Лейри, в голове у него крутилась мысль. И текст, и пергамент настоящие. Интересно, откуда их взял этот тип? И нельзя ли как-нибудь... Шуруш действительно проспал почти сутки, а проснувшись, отправился в поместье Фиран, где и нашел Горечика. Увы, ровно через 3 дня бестолковой езды по полям и болотам парни поняли, что прочитать текст и расшифровать его — суть 2 большие разницы. Да, вот она, долина. Вы в ней находитесь. Но где тут родники и как их найти? Шуруш плюнул и пригласил мага. Маг приехал, составил карту водных потоков, дело самое обычное, получил плату и отправился во свояси. Заказчики посмотрели на карту и только что не взвыли с досады. Нет бы самим головами подумать, ну хоть попытаться. Были тут 3 родника и даже слились, образовав озеро. А рядом с озером остались развалины и старое кладбище. Только вот идти туда никому не хотелось. Это было самое бесполезное место Фирана. Построить там ничего не удавалось. Рабочие начинали болеть, инструменты ломались, заказчикам снились кошмары, а если работы, вопреки всему, продолжались, следовала череда несчастных случаев. Как ни странно, решение нашел Горечек. «Шур, ты думаешь, это темная магия? Алистер, другой и не баловались?» «Тогда надо искать некроманта». «Некромант не камень, на дороге не валяется». «Говорят, в городе такой появился». «Откуда узнал?» «Да пока торговца пылью ждал, услышал. Оказывается, Хоши пользовался услугами некроманта и остался очень доволен». «Вот как?» «А Хоши за шелуху деньги платить не станет». «Это верно. Надо бы разузнать». Фиранов можно было назвать мерзавцами, подонками, но никак не дураками. Поэтому через 2 дня Шуруш уже знал, что некромант вылечил сестру Хоши благодаря черному ритуалу. А найти некроманта можно там-то и тогда-то. Оставалось прийти и поговорить. Но этого Шуруш и не мог себе позволить. Одно дело — Лианти и книжник. Тут нет ничего предосудительного. Другое — притон и некромант. Между прочим, за черную магию полагается много всего неприятного. И это дело храма. Тут даже отец не отмажет. Что ж, оставалось только одно — перехватить некроманта по дороге к месту приема. Таши жил все это время спокойно и счастливо, выкинув из головы своего клиента. Вот когда что-то случится, Тогда и подумаем. А пока пусть живет. Вечером некромант, как обычно, отправился на прогулку. Шалотта вывернута темной стороной на лицевую сторону. Верный Фирт кружит поблизости, ожидая приказа. Таши неспешно прошелся по улице, купил у разносчика кулек жареных орехов. Идти в таверну было еще рано. «Сатрураш?» — вкрадчивый голос заставил некроманта обернуться. «Неспешно так, вальяжно». «Я за него!» Мужчина, остановивший Таши, угодливо захихикал. «Я думал, вы старше». «Тогда вам пришлось бы искать меня на кладбище. Итак, юноша». «Мой господин хотел бы пригласить вас для беседы». «Вот как? И кто этот расположенный к беседе господин?» «Сатрураш, я не...» «Знаю, знаю. Тайна клиента. Но вы всегда можете сказать ему, что сопротивлялись. А потом я наслал на вас порчу». Таша чуть шевельнул пальцами. Сверкнул на указательном пальце громадный кроваво-красный рубин. «Вам что больше нравится? Импотенция? Понос?» Слуга в ужасе закрылся руками. Он даже не сомневался, что некромант выполнит обещанное. Репутация у них такая, понимаете ли. «Сатрураш, прошу вас!» «А вы не просите. Лучше скажите добром». «Фиран», — выдавил слуга, — «Шуруш, он ждет вас вон в той карете». Таши оглянулся. Наглухо закрытая карета стояла неподалеку. Садиться в нее не хотелось. «Я в чужие кареты не сажусь. Если ваш господин хочет со мной поговорить, пусть приходит». «Куда?» Судя по тону, слуга и на такое не рассчитывал. «В Лианте белая птица». И Таши прогулочным шагом направился к дому. «А интересно, зайти, посмотреть, узнают ли его?» «Не узнали». Лианти была открыта, и Смарт стоял у входа. Динар околачивался у прилавка Таши. Вроде бы спокойный, расслабленный, но на самом деле только тронь, мгновенно взорвется. Женщины сновали по залу, обслуживая посетителей. Каирис решила раз в 3 дня устраивать вечерние посиделки. Поговорила с соседками, наняла на это время еще пару служанок, и все остались довольны. Таши, нарочито прихрамывая, сел за столик. Рядом тут же выросла Ремира. «Уважаемые, прошу вас». На стол лег листок меню, выполненный дорогой интарской тушью. Таши сам переписывал. Почерк у некроманта был омерзительный, особенно когда он в торопях записывал результаты опыта или наблюдения. Но когда Таши того желал, он мог писать очень разборчиво, даже каллиграфически и с завитушками. Он бегло проглядел его, не выходя из образа. «А принеси-ка мне, девушка, чашечку ланти с рирдамоном и пирожные. Апельсиновые есть?» «Свеженькие, только что испекли. Сей же миг бегу». Рамира исчезла. Таша усмехнулся. «Вроде как не узнают?» «Хотя нет. Динар и Смарт не узнают, а знают. А девушки... А их это не затронет. Он постарается». На стол упала чья-то тень. Шоруш Фиран, приземистый, похожий на обезьяну, с глубоко посаженными глазами и тяжелыми черными бровями. Густая шапка темных волос, короткий, словно сплющенный нос. Неприятное от него оставалось впечатление, что прежде, что сейчас. И обручальный браслет. Вот не повезло бедной женщине. За деньги можно многое, но ведь фу, просто фу. Гадкая тварь, как и все фираны. Впрочем, после костяных гончих некромант спокойно смотрел на кого угодно. «Ты Сатрураш!» Шуруш тяжело опустился на стул и огляделся с видом хозяина жизни. «Ладно, сколько берешь за услуги?» «Смотря что вам требуется. Как вас называть?» «Ты же знаешь». «Хорошо. Итак, что вам от меня нужно?» «Таиш Фиран, посмотри сюда!» На стол легла карта, которую Таша узнал сразу же. Не было только пояснений. Ну и не надо. Вообще, у некроманта руки чесались отправиться на место самому, но по размышлении он решил так не поступать. Должна же быть какая-то этика. К тому же первое. Если он отыщет клад, подозрение неизбежно падет на его альтер-эго, Таши. Это ни к чему. Если маска засветится, ничего страшного, но придется уезжать, начинать все заново. Неохота. Пока неохота. Второе. Если уезжать сейчас, придется бросить поиски отца. А ведь он тут был. И не эту ли захоронку он откопал? Нет, тогда бы Ферран полез туда намного раньше, это ясно. Останавливать поиски некромант не собирался. Если отец мертв, надо найти убийц и оторвать им головы. Надо узнать, что он считал таким важным. Надо оставаться в городе. Вывод. Проще подождать, пока это сопличье нарвется самостоятельно. Листер — это вам не кошки дохлые. Тут от захоронки можно ждать всего. Таша не обольщался. Он некромант и хороший, но Листер были высшими некромантами. Таша не был уверен, что справится со всеми их охранными системами. Проще сначала пустить вперед этих героев, а ему прийти на готовенькое. А почему нет? «Смотрю. И что?» «Это карта времен Листер. Там есть их захоронка». «Это может быть что угодно». «Верно. Но я хочу туда отправиться. И решил нанять тебя». «Зачем?» «Если верно то, что говорят о Листер, там может быть всякое». «Да. Не совсем дураки. Хотя это их и не спасет». Ремира принесла ланти для Таши и сладости, потом еще одну чашку. «Вина», — бросил Шуруш. «Как прикажете, господин». Ремира чуть поклонилась и ловко увернулась от шлепка по попе. Таша сдвинул брови под капюшоном. «Нарываешься, сопляк? Нарвешься». «Хорошо. 10 монет золотом. «Сколько?» «Это за то, что я буду вас сопровождать. Не знаю, чем придется заниматься, но за каждое дело буду брать отдельно». «А ты не обнаглел, негр?» «Отнюдь, молодой человек. Листер были страшными существами. Мое мастерство против их умения — это соломинка перед быком». «Цену себе набиваешь?» Ремира поставила на стол кружку и кувшин с вином и опять ловко увернулась от жадных рук. «Нет!» Таши дождался, пока женщина отойдет, и покачал головой. «Еще раз повторяю. Нанимайте, кого пожелаете, куда пожелаете и когда. А я говорю честно, что беру дорого, но за дело». Шуруш засопел. 5. 11 золотых. Чего? «Уже 12. Я не торгуюсь, если вы не поняли». «Хорошо, 10». «Уже 12». Шуруш выругался, но через пару минут сказал: «Хорошо, 12». Таши сделал вид, что не расслышал. «Не обеднеешь. Твой папаша столько наворовал, что и на тряпки, и на игрушки, и на дома хватит. Еще и внукам твоим останется. Хотя внуков с такими увлечениями может и не быть». «Деньги отдадите перед выездом. Когда выезжаем?» «Завтра утром я заеду за тобой». Таши покачал головой. «Я работаю ночью. Назовите место». Было видно, что Шуруш колеблется. «Ферран», — произнес он наконец. «Хорошо. Завтра вечером я буду в поместье Ферран». «Там за ним беседка есть». «Оставьте там это». Таши положил на стол перед собой монетку из черного металла. «И ждите. Надеюсь, вы не боитесь собак?» «Нет». «Со мной будут собаки. А с вами кто будет?» «Несколько человек». «Заранее определитесь, кем из них вы не дорожите», — равнодушно посоветовал Таши. «То есть?» «Вдруг сложится такая ситуация, что одному придется заплатить за других. Или захватите что-то на роль жертвы». «Человека?» «Можно и кролика, или любое другое животное». Шуруш медленно кивнул. Он уже не ругался. И на то была причина. Фирт, по собственному желанию став невидимкой, зашел Шурушу за спину и слился с ним. А призраки — народ такой. В их присутствии человеку становится тяжело, тошно, подавляется воля, появляются мысли о смерти. Кто посильнее, может и отбиться. В таких случаях человеку достаточно вспомнить про свою искру Божьего огня, и она полыхнет, изгоняя призрака. Но Шуруш, какие уж там искры? За них же не платят. А тут неплохо. Ты тут часто бываешь? Таша покачал головой. Я вообще не часто бываю. Ты мертвый? Шуруш едва со стула не свалился. Я некромант. Это иное. До встречи, Тайш Фиран. Таши допил свой ланти, поднялся и вышел за дверь. Шуруш развалился на стуле. Фирт не покидал своего подопечного, старательно нагоняя на него мысли о смерти и страх. Ничего не поделаешь. Лучше напугать клиента сейчас, чем исправлять положение после. Некоторых надо бить сразу и наотмашь. Другого языка они не понимают. «Тамьян, ты понимаешь, что Каирис теперь выгодная невеста?» Молодой человек, непринужденно развалившийся в кресле, посмотрел на мать. Сухопарая особа с видом, словно ей все должны, пристально глядела на сына. Как всегда, опрятно и аккуратно. Красивые волосы, прядка к прядке, гладко зачесаны. Губы плотно сжаты. Глаза смотрят холодно и зло. Обделив женщину приятной внешностью, четырехликий из вредности наградил ее сильным характером. И под этот характер, как под танк, попали ее родные. Собственное мнение? В семье Арусион было только одно мнение — Миранделлы Арусион. Все остальные были неправильными еще до высказывания. «Мам! Что, мам? Что, мам? Ну что ты привязалась?» Голос был капризным и недовольным. «Увы, никому еще не удавалось воспитать мужчину, обернув его в вату. Вот и Тамьян Арусион вырос редкостным рохлей, совершенно не способным сказать «нет». Да куда там? У него даже своего мнения не было. А зачем? Мама знает лучше. А ты не понимаешь? Тамьян, тебе пора жениться. И выгодно. На Каирис. А хоть бы и на ней. Пусть она и не красавица, но не все ли тебе равно? Да мне женщины, сама знаешь. Она знала. Ничего не поделаешь. У мальчика своеобразный вкус. Но это ее сын, единственный, и он должен обеспечить пристойную жизнь и себе, и ей, своей матери. Завтра пойдешь в Лианти. Побеседуешь, цветочки подаришь. Понял? Тамьян кивнул. Узкое лицо стало на редкость унылым. Мам. Никаких мам. Сказала, пойдешь, значит, пойдешь. И только попробуй не очаровать ее. Ты можешь, когда захочешь, я знаю. Парень скривился. А потом? После свадьбы? После свадьбы делай, что хочешь, лишь бы наружу не вылезла. Купишь в дом пару-тройку мальчиков-слуг, и все будет шито-крыто. Но Каирис же узнает. И что? Вы женаты. Ее имущество теперь твое. Куда она денется? Поскандалит и перестанет. Злая ты. Тамьян вздохнул. Мамаша теперь весь мозг выест. Уж что-что, а это она может. Придется очаровывать Каирис. Хотя она совершенно не в его вкусе, как и все остальные девушки. «Нас твой некр не кинет?» «Может». «И что делать будем?» «Да есть тут у отца одна штучка. За долги получил». «Что за... извини, не скажу. Но вещь сильная. Если что, некр и словечко вымолвить не сможет. Вся его магия в ноль обратится». «Даже так? А ты думаешь, мы абы с кем и абы куда пойдем?» «Не хотелось бы. Вот и мне тоже. Некросу я не доверяю, поэтому вот оружие, вот амулеты, и будь готов ко всему, даже самому плохому. Понял?» «Не дурак». Шуруш посмотрел на сообщника пристальным взглядом. «Хорошо бы еще кого прихватить, но Горечек подходит больше остальных. Не дурак, а если что, его и не жалко». «А вот это с собой возьмем». «Куры?» Некрос сказал, что может понадобиться жертва. «И это сгодится?» Он говорит, что разницы нет. «Нет, хорошо бы еще пару человек с собой взять. Но чем больше людей, тем меньше доля и больше слухов. А ему ни первое, ни второе не нужно. Хватит и Горечика. А распределение долей он еще подумает. В дорогу Таши собирался тщательно. Сам он с тайниками Листер дела пока не имел. А вот его отец едва спасся в свое время. И то пришлось пожертвовать спутниками. Змеи умели хранить свои секреты. И хорошо, что они ушли. Иначе... Таша читал книги отца. Рецепты там были. Для продления молодости. «Возьмите недоношенного младенца лучше на 22-й неделе беременности. Извлекать его надо вместе с материнской утробой». Таша мог бы, но... Ему откровенно не хотелось. Есть вещи, которые лучше не делать. Не потому, что это плохо, а потому, что от них пятна на ауре остаются, как грязь. А потом разрушать ее начинают. А после люди страшатся загробных мучений. А их нет. Есть просто более или менее разрушенные собственными поступками душа. И до воплощения ей надо набрать необходимый, пусть будет, вес. А это долго, трудно, больно. Потерять всегда легче, чем найти. Поэтому сам Таши старался не заходить за определенную грань. Плюс-минус, черное и белое. Бывают поступки, от которых с души воротит, а бывают и... Вот как тогда, в поместье Каршау. С одной стороны, пытал, мучил, убивал, приносил в жертву. С другой — отомстил и спас невинных людей. Первое оставляет черное пятно, второе его стирает. Дело житейское. Главное в мире — соблюдать равновесие. А еще тщательно готовиться ко всему. Итак, походная сумка. В ней инструменты, настои, кое-какие чертежи. Мало ли что понадобится. А времени начертить полноценную пента или гексаграмму не окажется. Можно при необходимости обойтись чертежом на бумаге. Сил на работу с таким чертежом уйдет больше, времени меньше, а иногда оно ценнее всего. Гончие из города выберутся сами. На всякий случай надо взять их с собой. Доверять Фирану? Хорошая шутка. Теперь как добраться до условленного места? Не пешком же идти. И лошадь брать не хотелось бы. И не надо. Проблема решается просто. Некромант он или кто? Костяная гончая и человека выдержит при необходимости. Сядем верхом, да доедем. Неудобно, но это мелочи. А вот пошарить в схроне Листер... Да за такую возможность многие некроманты душу продадут. Таши нет, но порыться в схроне очень хотелось. Тем более его позвали, ему обещали деньги за это. Глупо не воспользоваться. Таши не планировал прикончить Фирана и забрать все, что отыщется. Лучше выкупить или попросить. Из того, чем Фиран определенно воспользоваться не сможет. Но и колебаться при необходимости не стал бы. Фираны, как ни крути, мразь редкостная. Варьё, убийцы, мошенники. Даром, что старший — градоправитель. Только все власть употребляют по-своему. Вот старший и решил, что Тиварас — его персональная овца. И стрижет ее до костей. И не убьешь ведь. Давно бы их местные бандюки приговорили. Да только вот лапа у Фирана такая, что всему Тиварасу тошно. Даром, что трайши. Его двоюродная сестра вышла замуж за одного из королевских советников и обеспечила прикрытие своему братцу. Теперь его гниду и не тронешь. Такое в городе будет, что вони не оберешься. А еще Фиран, как все подонки, обладает своеобразным умом. Это он старался сталкивать между собой группировки Хоши и Свина, прикормил Шаруля, который за него готов в огонь и в воду. Вот никто рисковать и не собирался. Таши тоже. Но Шуруш к нему сам пришел. И если что с парнем случится, Фиранов станет поменьше, а город почище. Таши не собирался родить за весь Тиварас. Будет случай, разберемся. Нет, да идите вы все лесом. Он некромант, а не благородный мститель. Стемнело, и Таши выскользнул из дома. Опоздать он не боялся. Скорость костяной гончей до 100 перестрелов в час. За час-полтора доберемся до Фирана, а там посмотрим, что делать. Если даже и задержаться придется, Таши не боялся. Динар его прикроет. Скажет девушкам, что ему пришлось уехать по делам, или что-нибудь такое, да Каирис расспрашивать не станет. Крутится девочка, не покладая рук. Ей бы все дела переделать, не то что за постояльцем следить. Тяжко это, дело свое поднимать. Лейра помогает, рабы крутятся, как заведенные, и все равно тяжко. Путешествие до Фирана прошло без проблем. Чай не в первый раз. К тому же Таша уверенно шел по маячку. Монетку он заклинал сам и мог почуять ее откуда угодно. Но послать верного Фирта на разведку не забыл. Призрак вернулся быстро и доложил. Их двое, хозяин. Собаки, лошади, три лошади, клетка с курами рядом. Это хорошо. А теперь сделай так, чтобы тебя не видели. Призрак замерцал и растворился в воздухе. Буду рядом, хозяин. Только позови. Таша кивнул. Приказал гончим не показываться на глаза и пошел к беседке, в которой его дожидались двое. Шуруша он узнал сразу. А вот второй... Нервные тонкие пальцы, голубые глаза, явные следы применения соколиной пыли. Хм, как повезло. Не придется за этой гнидой гоняться по всему Тиварасу. Некромант-то думал, он уже давно сбежал, а он рядышком. Отлично. «Уважаемые, я к вашим услугам». Парни подпрыгнули от неожиданности, но быстро справились с собой. Сказалась привычка к безнаказанности. «Сатрураш!» — выдохнул Шуруш. «Рад вас видеть, Тайр Фиран, и вашего друга». «Горечек. Очень приятно». «А теперь предлагаю не тратить время зря. В моем почтенном возрасте надо бы спать в кроватке, а не разгуливать по разным нехорошим местам». Шуруш фыркнул. «Ладно, мне тоже хочется побыстрее. Пошли. Ты верхом можешь?» Таша вздохнул. «Может, но не любит. И лошади его не любят. А где вы видели животных, которые змеи любят? Что-то было такое в Таше, в его запахе. Приходилось запах маскировать, тратить силу. Таше это не нравилось, но иногда выбора не было». «Могу, только вот в моем возрасте тяжело на эту скотинку залезать». «Не боись, некромант!» — хохотнул Горечек. «Подсадим!» Некромант скривил губы. «Соколиная пыль — вещь такая. Разум разрушает быстро и качественно. И Шуруш это понимает, вон как поглядывает на напарника. Нет, чем бы это дело ни закончилось, а с Горечиком он по-своему сочтется». Пока парни подсаживали кряхтевшего и оседавшего мешком некроманта на лошадь, Таша размышлял, когда лучше колдануть. Сейчас или позже? Пожалуй, лучше сразу. Сейчас он силы восстановит, а потом их может и не остаться. Или времени не хватит, или возможности. Так что умеющий видеть, да увидит. С пальцев некроманта словно соскользнула крохотная черная змейка и ушла под кожу Горечика. Этого не заметил ни он, ни Шуруш. Но жить парню осталось месяц, не больше. Соколиная пыль рано или поздно печень разрушит, некроманты об этом отлично знают, так что вовсе это не порча, нет, просто довтирался. Таша незаметно усмехнулся под капюшоном. «Убийство? Да за тех мальчишек подонка мало на костре поджарить. По частям. Таша еще милосерден. Горечек месяц помучается и подохнет. А ведь мог и на год, и на 5 лет растянуть. Мог. Интересно, когда о его смерти узнают в Тиварасе? Ай, неважно. Главное, даже если Таша умрет сию секунду, Горечек все равно обречен. Туда ему и дорога». Наконец некроманта водрузили в седло. Парни тоже взлетели на коней, и Шуруш перехватил поводье у Таши. «Так будет лучше». Таша не возражал. «Зачем спорить по мелочам? Лучше потом выплатить все по-крупному». «Сатру, вы не взяли собак?» «Не понадобились. Ох, годы мои, годы!» Долина, где растет золотой ирис, оказалась совсем рядом. Озерцо, старое кладбище и сила. Знакомая и родственная некроманту сила, пропитавшая все вокруг. Этого он не боялся. А вот было тут что-то такое... Сторожа? Может быть. Наверняка ловушки для незваных гостей. И если так... Хотя ничего это не значит. Листер были теми еще параноиками и с одинаковым рвением защищали и детей, и кладовку со старой чешуей. Хотя от чешуи Листер Таши тоже не откажется. Она прочная и дорогая, идет на ура у оружейников. Ладно, хватит мечтать. Гончий рядом, если что, справится. Но стоит ли добыча усилий? Посмотрим, посмотрим. Таша усиленно тер поясницу и жаловался на судьбу. Мужики оглядывались. «Ну и где искать эту змею?» — зло прошипел Фиран. «Змей тут нет», — Таша решил вмешаться. «А должны быть?» Фиран немного подумал. «Смотрите, Сатру, есть запись к карте». Таша взглянул на свой же перевод. «Поющая змея! Так и было написано». «Есть на старом языке». Шуруш пихнул некроманту оригинал карты. Таша еще раз сверился. Нет, знание Лаарсии его не подвело. Но где искать эту змею? Может, стоит походить по кладбищу, посмотреть. Идея была воспринята без удовольствия, но лучшей не было. И троица разбрелась по кладбищу. Таша шел мимо надгробий. Листер умирали редко, и поэтому отличались фантазией при погребении мертвецов. Памятники, которые не разрушило даже время, были красивы. Змеи-люди стояли на хвостах в самых разных позах. Иногда встречались надгробия с палитрами или музыкальными инструментами. Это кладбище не рискнули разрушить даже хоши. Впрочем, они вообще старались не трогать кладбище Листер. Пары раз хватило. Кладбище-то снесли. Только вот с каждым снесенным кладбищем на волю вырывались болезни, непогода, а то и... Проклятие — вещь такая, прилипчивая. Платить своей жизнью за снос древних могил, которые никому не нужны, да ну их краж, забыть, как и не было, и точка. «Эй, я нашел!» — орал Горичек. Да так, словно до него родственники убитых детей добрались. И медленно, по кусочку, отрезали что-то важное. Таша повернул на голос. А все-таки красивая была раса. Высокие, стройные, со змеиными хвостами и неуловимо чуждыми чертами лица. Непривычно, но красиво. Очень. Шуруш стоял перед могилой, которая была украшена статуей змеи. Каменной, но даже в камне скульптору удалось передать ощущение легкости, страсти, полета. «Для змеи? И что? Кто сказал, что змеи не летают?» Это от восторга даже пасть открыла. А еще выполнена змея была так, что при малейшем дуновении ветерка начинала издавать звук. Странный, словно кто-то тянул одну протяжную длинную ноту. Повезло, ночь была достаточно ветреной. «Это и есть поющая змея!» «Видимо!» Таша отдал неслышный приказ Фирту — проверить. Подождал несколько минут ответа, водя ладонями над змеей и словно к чему-то прислушиваясь. Но вроде бы другой змеи тут не было. Отсчитать 100 шагов на запад и увидеть вход. Таша прикинул расстояние в 100 шагов. Шаг. Для Листер такого понятия не существовало. Они мерили расстояние хвостом. Так, примерно 2 метра, то есть где-то 3 шага. В оригинале было 33 хвоста. Примерно 100 шагов и есть. Запад? На запад, на запад. Примерно через 100 шагов троица уперлась в склеп. Небольшой такой, вполне симпатичный. Маленький домик, выполненный в типичном стиле Листер. Островерхая крыша, загнутые края, небольшая дверца. Как раз одному пройти. «Вход?» «Да, наверное». Мужчины переглянулись. Молчание нарушил Таши. «Я пойду первым. Слушать меня, как 4-ликого. Поняли?» Парни и не подумали обижаться. «Куда там?» «Да, Сатру», — отозвался Шуруш. Подставлять свою голову им не хотелось. а Таши провел рукой над ручкой склепа. «Помни, что дорогу стерегут белая рысь, черный ворон и золотой леопард». Рыси видно не было. Таши выпустил свою силу, прощупывая дверь, и только потом коснулся ручки. «Все в порядке. Можно не опасаться. Значит, все самое неприятное ожидает в конце». Таши не то чтобы знал. Нет, никто не знал Алистер достаточно. Но предполагать он мог. На основании своей паранойи, своих страхов, своих поступков. Некроманты — дети Алистер. Он стал бы бросать трупы у входа? Нет, пусть сами придут куда надо. Тащить еще. Некромант приоткрыл дверцу. «Факелы есть?» «Были. И факелы, и чем зажечь?» Может, Шуруш и был той еще дрянью, но подготовился основательно. Сам Таши видел в темноте идеально, но его спутникам такого счастья не досталось. Пришлось некроманту тоже брать факел. Склеп находился внизу. Листер хоронили глубоко. Таши спускался медленно. «Белая рысь. Где начинается охрана?» Таши посмотрел под ноги и чертыхнулся. Все ступени были украшены изображениями животных. Белые, мраморные. Он вглядывался внимательно. Медведь, волк, лиса, лошадь, рысь. Если бы не он шел первым, был бы хороший шанс избавиться от одного из спутников. А так придется потерпеть. Не пропускать же его вперед сейчас. Убить? Спокойно. Некромант добротой душевной не отличался. Мог бы убить медленно, мучительно и со вкусом. Останавливали его вполне эгоистические соображения. А если потом ему потребуются живые жертвы? Убить несложно, но ты поди найди здесь еще живых. «Стоять!» — негромко выкрикнул некромант. Парни замерли, не решаясь шевельнуться. Таши протянул руку назад. «Оружие или что-то вроде...» Шуруш, идущий за ним, замялся. «Меч есть!» «Давай!» Таши взял железку. Взвесил на руке. «Легковато. Ну да ладно. Некромант он или кто? Уж утяжелить железяку на минуту он сумеет». Сделал шаг назад и уронил внезапно ставшую чуть ли не 80-килограммовой дуру. Меч коротко звякнул об изображении рыси. «А в следующую минуту...» Рисунок сил видел только Таши и восхитился его изяществом. А вот результат... На миг полыхнуло черное пламя. Всего на один миг. Меча не осталось. И даже пепла не осталось. «На ступеньку не наступаем!» — распорядился Таши. «За меч прости!» «Из твоей доли вычту», — пообещал Шуруш. Таши хмыкнул. Сказано было не всерьез. Просто мальчишка испугался. Понял, что мог там и остаться. Кто смотрит себе под ноги, когда впереди манит богатство? «Теперь советую искать черного ворона». Черный ворон появился раньше, чем они думали. Они едва его не пропустили. Ворон, он ведь на насесте? А где свиньи рыло вверх задрать? Ни Шуруш, ни Горечек и не подумали. Таша тоже бы... Но верный Фирт коснулся плеча могильным холодом. «Хозяин! Сверху!» Таши вскинул голову и увидел. Он казался порождением самой тени, черный, раскинувший крылья, чуть припавший на одну лапу. «Ворон!» Шуруш и Горечек остановились, как вкопанные. «Где?» Таши махнул рукой вверх. «И чем это может грозить, Сатру?» Опасливо поинтересовался Шуруш. Таши пожал плечами. Что бы делал он? Да много чего. Например... «Замрите и не двигайтесь!» Горечек хотел что-то вякнуть, но Шуруш крепко пихнул его в бок, заставив промолчать. Понял, что некромант — их единственная надежда. Таши размышлял недолго. А потом поднял руки. Такие мелочи есть у каждого некроманта, а Таши специально взял несколько с собой. Приятно колдовать, когда за тобой никто не гонится, когда время не ограничено. и хоши не грозят. Кто из них в своем уме полезет на старое кладбище? Да и далеко тут до города и храма. Крохотный, выбеленный временем скелетик мышки и лоскуток пергамента. Лоскуток развернуть, поместить скелет в центр рисунка, поставить рядом факел, привычно вбросить силу. Ладно, работаем. Таши повел рукой над получившейся композицией. Когда ничего нет, что-то создать сложно. А вот когда есть хотя бы малейшая основа... Через несколько минут на ступеньках стоял скелет размером с быка. Шаг вперед. Второй. Ворон распахнул крылья и раскрыл клюв. Заклинание можно обмануть. Это не так сложно. Надо только иметь какую-то базу, на которой будет строиться обман. Из клюва извергся поток чистейшей тьмы. Таша даже присвистнул. Дыхание тьмы. Шикарная штука. Он сам тоже может такое. Но сотворить? Просто сделать? А вот чтобы сохранить на неопределенное время? Тут нужна серьезная подпитка, энергетический контур. Надо бы на обратном пути посмотреть, как это работает. Интересно же. Да, у Листер есть чему поучиться. А вот теперь... Только не портить такую работу. «Фирт!» — призрак скользнул вперед. «Ничего, пока спокойно. Энергия копится». «За мной! И быстро!» — скомандовал Таши, проносясь мимо птицы. Показалось ему, или глаза ворона действительно блеснули бессильной злобой? Неважно. Он сделал почти десяток шагов, потом остановился и оглянулся. Едва ли не в спину ему воткнулся Шуруш. Горечек замыкал процессию. «На обратном пути надо смотреть внимательнее». «Зачем, Сатру? Разве мы не...» «Нет», — ответил Таша на незаданный вопрос. «Еще как нет. Листер любили устраивать ловушки. То, что мы прошли вперед, не значит, что мы выберемся обратно». Горечек нецензурно выразился в адрес Листер. Таша фыркнул. «Ругай, не ругай, а в выигрыше они. Они ушли, но тайны их остались». Интересно, что ждет их сейчас? Золотой леопард. Лестница кончилась быстро, а леопарда он так и не увидел. Впрочем, хозяин, Фирт не давал о себе забыть. Там впереди что-то странное. Что? Оно видится, и в то же время... Не знаю. Страшно. Таши пожал плечами. Сейчас разберемся. И встал, как вкопанный, в дверях зала. Сундуки. Чертова прорва сундуков. Самые разные, большие и маленькие. Объединяло их одно и то же. Откинутые крышки и куча золота и драгоценностей. Горечек рванулся вперед. Таши ловко подставил ему ножку и впечатал в стену. «Стоять!» «Ты что?» — возмутился Шуруш. «Это же...» «Нет! Это не то!» Таши насторожился. Не меньше, чем Фирт, он ощущал дуновение чужой магии. Словно в каждом из сундуков сидело штук по 40 зловредных пауков, и все ждали, когда смогут выбраться. «Думаешь?» Шуруш опомнился быстрее и тоже прижал Горечика к стене. Тот выругался и затих. Таши смотрел холодно и настороженно. «Это что-то... Шарт!» Открытая ладонь некроманта была развернута в сторону сундука. Одного из, совсем небольшого. «Что это?» — недовольно вскрикнул Горечек. «Ага!» — довольно ухмыльнулся Таши. «Вот он, золотой леопард!» На крышке сундука золотом был вытравлен силуэт хищника. «А теперь посмотрим, что случится с тем, кто позарится на эти сокровища», — пробормотал Таши. «Тараша, рейс!» Полтергейст. То есть заклинание, на пару минут придавшее Фирту силу полтергейста. А больше и не надо. Призрак сдвинул несколько монет в ларце, и теперь не сдержался и Шуруш. Это не было иллюзией, нет. Что-то намного более страшное. Ларец словно бы сомкнул челюсти. Кто-то скажет, что за чушь? А вот и нет. Представьте себе голову леопарда, у которого верхняя челюсть — крышка, а нижняя — собственно, ларец. Это не страх, это что-то более глубинное, подсознательное. И Таша не сомневался, что такие челюсти оторвали бы руку любому, а потом и голову. Почему нет? Вот уж человеколюбием Листер не отличались ни в каком смысле. Они не скрещивались с людьми, не пускали их к себе и даже не употребляли в пищу. «Что у нас там впереди?» «Лишь тот, кто склонится перед неизвестным, сможет пройти. Вспомни молитву матери и руку отца, и солнце воссияет перед тобой. Знай, достойного ждет награда, недостойного же — смерть без возрождения». Голос Шуруша дрожал. И Таши подумал, что до конца ночи еще далеко, очень далеко. «Это хорошо. Ты у меня еще обгадиться успеешь, сопляк. А Горечика я так или иначе подставлю. Сил, потраченных на порчу, не жалко». «Ищем неизвестное», — пожал плечами Таши. Но долго искать оно себя не заставило. Выход из зала с ларцами преграждала плита. Серьезная, словно вытесанная из цельного куска камня. Как пройти? Неизвестно. Таши попробовал применить к ней весь арсенал некроманских приемов. Но куда там? Безрезультатно. Фирт попытался пролететь сквозь нее, но вернулся. Славная защита от полтергейста и призраков. Таши едва не взвыл. Вот уж действительно неизвестность. Как открыть проход? Раш его знает. «Лишь тот, кто склонится перед неизвестным». Таши подошел вплотную к плите и, опираясь на руки, опустился на колени. Головой коснулся пола. Если кто не знает, у Листер было другое ощущение поклонов. Они обладали другим строением позвоночника, поэтому склонить голову для них было явно недостаточно. Плита чуть шевельнулась. К Таше присоединились, даже без напутствующего пинка, Шуруш с Горечиком, и плита поползла быстрее. «Когда достигнет высшей точки, вперед и быстро!» — распорядился Таши. Благо верный Фирт уже махал рукой, всем своим видом показывая, что опасности нет. Мужчины не стали мешкать. Рывок, и все трое оказались внутри. Плита быстро пошла вниз, отсекая их от мира. Таша махнул рукой. «Потом разберемся». А сейчас... Перед ними был зал, и Таша выругался, подняв голову вверх. «Камни. Большие и увесистые». «Что там?» — спросил его Шуруш. «Ах да, они же почти не видят в темноте. Как же нелепо устроены люди». «Факелы?» — Шуруш покачал головой. «Я свой выронил». Таша сдвинул брови. А потом щелкнул пальцами, создав два болотных огонька. Это по силам некроманту. Не сказать, чтобы просто, но и без особых трудов. Можно справиться. Шуруш посмотрел на свой. «Будет повиноваться словам», — коротко пояснил Таши. «Огонек к потолку», — тут же проверил мужчина. И тоже выругался. Камни висели большой виноградной гроздью, готовясь в любой момент сорваться на неосторожные головы. И было их столько. Надгробие получится царское. А на полу были начерчены слова. Множество плиток и множество слов. «Полагаю, это про молитву», — вздохнул Таши. «Ты знаешь ее?» — обрадовался Шуруш. Он и правда обрадовался. И уже не раз. Идея взять с собой некроманта оказалась поразительно удачной. «А то нет». Без него они бы и сюда не дошли. Наверняка раньше погибли бы. Еще на лестнице. — Знаю, — проворчал Таши. — Вопрос, какую? — То есть они раш молились, — возмутился Горечек. — Ты дурак? — заткнул его Шуруш. — Мы вон четырехликому молимся. Бог один, а молитв прорва. Таши усиленно размышлял. — Все верно. Бог один. Богиня. «О, ты, великая, всемогущая, которая открывает двери во тьме!» «Это обязательное начало», — заметил он. «А вот дальше смотря что нам надо. «Молитва матери!» Даша посмотрел и на Шуруша, как на болвана. «О чем?» «А какие вообще молитвы были у Листер? О даровании здоровья они не молились, однозначно. Это Таши помнил. Чтобы Листер заболел, надо было либо накормить его ядом, либо попробовать порубить на части. На выбор. О чем может просить мать для своего ребенка? Этот вопрос для Таши был загадкой. Он-то не мать, да и ребенка у него нет». «О счастье», — ответил вдруг Горечек. «Любая мать будет просить, чтобы ее малыш был счастлив». Таша посмотрел на парня. «Надо же! А он не полный идиот. У него и проблески бывают. Невероятно!» Идея заслуживала рассмотрения. «Я попробую пройти. Если со мной ничего не случится, вернусь, и вы пойдете за мной». Парни приняли приказ без единого слова возмущения. Видимо, никому не хотелось получить камнем по башке. «О, ты, великая, всемогущая, которая открывает двери во тьме! Я, ничтожная из служанок твоих, прошу даровать счастье для моего ребенка!» Ничего не случилось. Таши медленно припоминал слова Лаарси, и камни не качались над его головой. Он осторожно ступал по квадратным плиткам с начертанными на них символами. Обратно было чуть сложнее. Легко прочесть молитву от А до Я, а ты поди прочитай ее наоборот. Это уже сложнее. Но он справился с его-то памятью. Шуруш и Горечек смотрели на некроманта. Они боялись. Определенно. И правильно. Некромантов надо и уважать, и бояться. А не то. «Наступайте на те же плитки, что и я», — потребовал Таши. И снова пошел вперед, читая молитву. «Тхе, ларш, тишайла, шарес». Зал преодолели быстро, и Таши облегченно вздохнул. «Что же здесь такое? Что они так прячут?» «Думаю, золото или что-нибудь еще». Таши вздохнул. Учитывая своеобразное чувство юмора Листер, которым в полной мере были наделены и некроманты, здесь могло быть что угодно, вплоть до мусора. «Я бы хотел попросить», — обратился он к Шурушу. «О чем?» — искренне удивился Фиран. «Если там будут книги, я хотел бы получить копию». Шуруш рассмеялся и хлопнул некроманта по спине. Хотел хлопнуть. Не решился. «Хоть три!» Таши и не подумал возражать. «По рукам. На оригиналы я не претендую. Они дорогие. Но копию снял бы с удовольствием». Шуруш кивнул. Вот уж это он некроманту отдал бы с удовольствием. Шуруша можно было назвать мерзавцем, негодяем, подонком. Только вот дураком он не был. И отлично понимал, что без некроманта их бы уже несколько раз тут похоронили, и весьма неприятными способами. Следующая дверь была проще, но покрыта отпечатками ладоней, сверху донизу. «Это еще что?» «Вспомни молитву матери и руку отца», — пробормотал Таша, принимаясь изучать отпечатки. Их были десятки, большие и маленькие, широкие и узкие. «И какая тут принадлежит папашке?» — злобно проворчал Шуруш. Таша незаметно взглянул на свою руку. «Посмотрите на человеческую руку, и вы увидите папиллярные линии, своеобразные, как каждый человек. Посмотрите на ладонь некроманта, и вы их практически не увидите. Его кожа гладкая. А посему...» «Вот это!» — уверенно сказал Таша, прижав ладонь к гладкому отпечатку. Дверь скрипнула и растворилась. По глазам ударил ослепительный свет. Прищурился даже Таши, хотя его глаза были устроены практичнее человеческих, а капюшон отбрасывал густую тень. Что уж говорить о парнях. Они проморгались только через 5 минут. «Это и есть солнце?» «Видимо, да. И солнце воссияет перед тобой», — по памяти процитировал Таши. «А дальше там что?» «Достойного ждет награда недостойного смерть», — пожал плечами Таши. И вошел. Ни ловушек, ни дыхания магии. Обычный зал, напоминающий рабочий кабинет. Точнее, его преддверие. Стол, несколько стульев, пара книжных полок. Таши прищурился, но ничего не понял. Если что-то и было написано на свитках, он не знал этого языка. Или это код, или Шерлаарси, в смысле древний Лаарси. Таши коснулся книг. Одной, второй. Потом подумал и подошел к столу. На столешнице виднелся четкий отпечаток той же ладони. Таши сел в кресло. Но в ящики не полез. Тонкие пальцы некроманта коснулись отпечатка. «Шене Раш, Аарси Раш, прошу о милости, Раш». Странно звучали слова древнего Лаарси в этом зале. Отпечаток ладони внезапно вспыхнул синим. Таши невольно дернулся, но отнять ладонь не смог. Передача силы, власти, ключей. Живущие здесь были параноиками, но уважали силу. И знали, что кто-то придет. Дух подземелья признавал права Таши на наследие. Не по крови, нет, по разуму, по силе, по опыту. И сейчас руку некроманта словно сжимали невидимые крепкие пальцы. И что-то вливалось внутрь. Ключи. Таши признали хозяином схрона Листерра. Синева медленно впитывалась в его пальцы. Наконец Таши отнял руку и посмотрел на нее. Абсолютно прежняя. Разве что даже зародышей папиллярных линий не осталось. Но это-то мелочи. Таши не знал, что он получил, но не сомневался, что всякую гадость ему не подкинут. Листерры обладали своеобразным чувством юмора, да, но в чем-то были весьма предсказуемы. Достойный получит награду, а недостойный... Додумать Таши не успел. Дикий крик разнесся по залу. Шуруш Фиран посмотрел на фигуру некроманта за столом. «Отлично! Старик таки привел их на место. Теперь надо бы пошарить тут до рассвета. А может и дольше? Почему бы нет? Его искать будут, но Горечика и некроманта отнюдь. Кому они нужны?» Шурушу и в голову не пришло, что Листерр не отличаются гостеприимством. «На самом деле, если ты преодолел ловушки на пути, это еще не значит, что потом можно расслабиться. Наоборот, надо быть намного осторожнее, потому что именно когда вы расслабились, когда решили, что все позади...» Шкатулка. Небольшая, но даже сейчас под слоем пыли видно, что очень дорогая. Ценное черное дерево, полированная крышка, искусный рисунок. Явно там не гвозди хранятся. Посмотрим. Шуруш взялся за крышку, откинул ее и уставился на кольцо из черного камня. В нем словно искорки вспыхивали. Красивые, ясные, голубоватые и золотистые. Мужчина протянул руку и нацепил кольцо на палец. Сначала ему показалось, что оно ледяное, потом обжигающе горячее. А потом огонь вспыхнул в каждой частичке его тела. Шуруш так и не понял, что кричит от безумной боли. Таши бросился на крик. Кричал Шуруш. Парень, видимо, решил, что он самый умный, и полез по разным углам и шкафам. А вот тут и таился подвох. Невеж и хамов Листерр не терпели. Таши поступил правильно. А именно, пришел, попросил разрешения и принял на себя право хозяина. Шуруш же принялся шарить по комнатам без разрешения. За что и отхватил. Проклятие костной гнили. Таши тоже такими баловался, но не отсроченными. Определенно надо почитать свитки и узнать, как запитывать заклинание на такой срок. Шуруш выглядел кошмарно. Костная гниль полностью соответствует названию. То есть кости гниют в мгновение ока. Хватает 5 минут. Даже если спасти человека, то есть снять проклятие, все равно он останется калекой. Так что Таши не стал спасать и геройствовать. Вот еще не хватало. полез как вор и получил как вор. «Ты чего стоишь?» — схватил некроманта за руку Горичек. «Ой, зря он это сделал. Система охраны, которую Листер установили в своем схроне против нежелательных визитеров, восприняла все однозначно. Покушение на хозяина. И молниеносно отреагировала проклятием». Горичек согнулся от приступа боли, взвыл. Теперь на полу корчились уже две кучки дурно пахнущего мяса. Даша посмотрел на одного, на второго. Жалость? Нет, жалости он не испытывал. И сожаление тоже. И... да ему вообще было наплевать. Двумя негодяями меньше, и мир стал чище. Разве это не радостно? А то, что он нашел схрон Листер... Вот единственный вопрос. Оставлять их здесь? В принципе, вонь разложения не помешает Таше, но неуместно. Иного слова и не подберешь. Слишком тут чисто, несмотря на пролетевшие столетия. Слишком аккуратно. Слишком... «Определенно это надо убрать». Некромант засучил рукава, но делать ему ничего не пришлось. Все сделали за него. И вскоре на полу остались только две кучки пепла. Таша уважительно поклонился. «Благодарю». Система такого уровня лучше благодарить устно. Вежливость весьма важна для некромантов. Иногда. Теперь надо выяснить, рассказали парни кому-то или нет. Таша зачерпнул ложкой прах Шуруша и принялся за ритуал. Явившийся на призыв призрак, попробовал бы он не прийти, был бледен, зол и смотрел на некроманта ненавидящими глазами. Но под ответным взглядом быстро растерял спесь и сообщил, что никто ни о чем не догадывается. Все делалось в глубокой тайне, разве что отец знал про свиток. Но он, Ферран-младший, о расшифровке ему не говорил. Таша подумал, что надо бы заняться и Ферраном-старшим, и повторил ритуал вызова для Горичика. То же самое. Нет, ну не болваны. Никаких мер предосторожности не приняли. Хотя сам-то он что, лучше? Тоже ни черта не сделал, чтобы его потом хоть нашли. Ну и плевать. Одно дело некромант, другое — эти мальчишки. Таша вздохнул. Придется денек провести здесь. Выйдет он только следующей ночью. Надо тут все обследовать, настроить на себя, деактивировать ловушки — то есть сделать так, чтобы они были активны для всех, кроме него. Посмотреть библиотеку Листер. Дел полно. Да, гончие. Сюда он собачек брать не стал. Ничего, эти не пропадут. С рассветом найдут укрытие и залягут там. На кладбище это сделать несложно. Подпитаются, дождутся его. А к ночи он выйдет, кое-что на них погрузит и вперед, в Тиварас. Про Шуруша и Горичика некромант уже и не вспоминал. Они вообще кто такие? Привели его сюда? Спасибо. Подохли? Большое спасибо. Не пришлось грех на душу брать и самому расправу чинить. А убивать таких надо. Один Горичик чего стоил. Да и Каирис он обещал. Пусть никто об этом не узнает. А вот то, что можно с них получить... Некромант достал две бутылочки и аккуратно собрал прах. Вот так. Теперь, если что, можно вызвать духа и допросить. Квалификация позволяет. Мало ли что. Наверняка Хоши заинтересует информацией о делах Ферана. Сразу предлагать не стоит, а потом как-нибудь. В хозяйстве все пригодится. Печально другое. Его отца здесь отродясь не бывало. Таша почувствовал бы другого некроманта сразу, а нет. Не был, не знал, не проходил. Будем искать дальше.